Глава третья. «А что, собственно говоря, тут происходит?» Удивленно приподняв брови, поинтересовался Готтер. «Как, вы еще не знаете?» От волнения почтеннейший Торп, столкнувшийся в дверях кафедры древних языков с ранними гостями, едва ли не кричал. «Эти мерзавцы вчера как-то умудрились выкрасть котел! И это, несмотря на...» Тут профессор прикусил язык, видимо, поняв, что едва не разболтал страшную тайну. «О боги!» Лицемерно испуганно воскликнул Годдер. Ренки едва сдержался, чтобы не заржать. «Надеюсь, бесценная реликвия не пострадала?» «Я еще не знаю», — ответил Торп. «Как раз сейчас иду к декану, куда доставили отобранный у студентов котел, чтобы участвовать в осмотре». «Хм, а ведь это возможность удостовериться не только в сохранности вещи, но и...» «Да-да!» — переходя на заговорческий шепот, ответил профессор. «Только не стоит болтать об этом вслух. Вы, это сразу видно, человек не слишком искушенный в интригах, что происходит в этих с виду таких спокойных стенах. Однако, поверьте мне, если подобный слушок дойдет до ушей некоторых моих коллег, им ничего не будет стоить обвинить меня, если не в краже, то в прямом пособничестве студентам. Тем более я прошлой ночью засиделся допоздна у себя в кабинете и, возможно, находился в здании в то время, когда произошла эта кража. Так что, тссс, я все понял». Таким же трагичным шепотом ответил Готтер и добавил уже обычным голосом, переходя на неестественно нейтральный тон. «А, кстати, мы вот уже два дня не видели нашего почтеннейшего Йорга. Вы не знаете, где бы мы могли его найти?» «Конечно, в хранилище!» Таким же фальшиво нейтральным тоном ответил профессор, старательно подмигивая Готтеру и Ренке. «Погрузился в нашу коллекцию образцов узелкового письма первого храма. Сами понимаете. Одно дело увидеть значки, перерисованные чужой рукой, и совсем другое изучить самостоятельно. И, кстати, если пойдете туда сейчас, захватите ему какой-нибудь еды. Я вчера угощал его обедом, а про ужин, честно говоря, забыл. Мне пришла в голову одна идея о необязательности диакритического знака из двух точек над буквой «Ё» в самых разных образцах классического имперского письма. Я, знаете ли, неоднократно встречал написание и с точками, и без. Думаю, вы понимаете, что это может стать настоящим переворотом в нашем представлении о языке. Например, родовое имя благородного Оудар Ээка могло ранее передаваться на письме как Дар Йо-Йо-Ка или Дар Йо-Эко. И, как известно, происшедшая в третьем тысячелетии грамматическая реформа почти посовместно... «Почтеннейший!» — прервал речь профессора Готтер. «Боюсь, мы бессовестно злоупотребляем вашим вниманием. Как бы не хотелось мне послушать про ваше новое открытие, однако вы, кажется, куда-то направлялись и можете опоздать». «Да, вы абсолютно правы!» — встрепенулся профессор и еще раз заговорчески подмигнул Готтеру. «Побегу осматривать котел, ведь это возможность, которая выпадает раз в сотню лет. И было бы глупо ее упустить». «Эй, а что это он там говорил про мое имя?» Слегка возмущенно спросил Ренки, когда профессор удалился на достаточное расстояние. «Мой род известен с незапамятных времен, и тогда тебе незачем беспокоиться», — махнул рукой Готтер. «Такое благородное имя какими-то там точками не испортишь. И, между прочим, он абсолютно прав. Точки над «ё» писать вовсе не обязательно. Но сейчас, полагаю, нам и правда надо навестить нашего почтеннейшего Йорга, особенно учитывая, что он не ел со вчерашнего обеда. И это не просто гуманизм. Мне еще понадобится его помощь в поисках амулета. И было бы нехорошо, коли он начнет падать в голодные обмороки именно сейчас, когда мы, возможно, находимся на самом пороге открытия». Купив в ближайшем кабачке обычный студенческий перекус, состоящий из куска мяса между двух слоев хлеба, удобно жевать на лекциях, и, спросив дорогу, друзья отправились в хранилище университета старой Моска. «Кстати», — спросил Ренки, — «а ты не боишься, что профессор Торп прочтет надписи на котле и сам отправится на поиски?» «Их не так-то просто прочесть», — ответил Готтер. «Мало того, что язык подонковский, так еще и сам котел за долгие годы успел изрядно покрыться патиной. Кстати, надеюсь, с желудками студентов, пившими из него вино, все будет в порядке. Хорошо, что я догадался захватить с собой тонкую бумагу и карандаш, а то бы тоже остался в дураках. Увы, но часть текста утрачена. Однако есть несколько наметок, но тут нужна помощь знатока. Прошу прощения, судари, но вход воспрещен». У дверей большого здания хранилища стоял стражник и с самым решительным видом преграждал дорогу всем желающим посетить сей храм науки. «Собственно говоря, нам туда и не надо», — вежливо ответил Готтер, в то время как Ренки навис над стражником, положив руку на эфес шпаги и свирепо хмуря брови. «Мы пришли навестить нашего знакомого почтеннейшего профессора Йорга из университета Западной МОСКА и передать ему его завтрак». «Боюсь, это никак невозможно», — осторожно косясь на Ренки, ответил стражник с уже куда меньшей решительностью. «И почему же?» — спросил Готтер, при этом в его пальцах вдруг появилась и ярко засияла на солнце золотая монетка. «Скажу вам по секрету, судари», — резко меняя тон с решительного на доверительный, пояснил стражник. «У нас тут сегодня большой переполох. Украли бесценную реликвию, и ваш знакомый попал в неприятности. Сегодня рано утром стража заметила его ходящим по кампусу в неурочное время и задержала вместе с остальными безобразниками». «Вы посмели арестовать уважаемейшего профессора университета Западной Москва, одного из величайших специалистов по древним языкам, гостя вашего университета?» — гневно воскликнул Ренки, и его клинок вышел из ножен примерно на пяди. Подобное обращение со столь уважаемым человеком и правда было вопиющей бестактностью, так что гнев Ренки был совершенно искренним. «Со всем почтением задержали, судари, со всем почтением!» — быстро забормотал стражник. «Мы ведь тоже не того, мы при университете службу несем, порядок понимаем, просто и такое дело...» «Хм, и где мы можем найти нашего друга?» — оборвал его нахмурившийся Готтер, которому была неприятная мысль, что профессор попал под раздачу из-за его проделок. «Дык вон!» — указал стражник куда-то в сторону. «Вон там университетский карцер, там и нынче все они...» «Не собирался я тут светиться лишний раз», — задумчиво сказал Готтер, когда они подошли к указанному зданию и прислушались к доносящемуся из-за дверей гомону. «Но профессора выручать придется. Продолжаем играть благородных болванов, побольше ора и хватания за шпаги. Главное, не переусердствовать. Стражники нынче на нервах». Помещение, в которое они вошли, было разделено на три части. Вернее, состояло из двух частей, отделенных решетками, и коридора между ними. В данную минуту за решетками царило веселье и радость. А вот в коридорчике скорее уныние и грусть. Задержанные студенты количеством не меньше 300 продолжали веселиться и радоваться, распевая песни и отпуская шуточки в адрес своих тюремщиков. А вот последние были весьма удручены всем происходящим, нервно реагируя и на веселые попытки студентов выломать решетки, и на внезапно открывшуюся дверь и появившихся незнакомцев. «Кто тут главный?» — строго спросил Готтер, входя в помещение. «Я, сударь, капитан Жуур, начальник стражи, а вы, собственно...» «О, чудесно! Офицер, тем проще. Вашими подчиненными, капитан Жуур, была допущена чудовищная ошибка. Они осмелились задержать самого профессора Йорга. К счастью, вы тут и можете исправить ошибку этих болванов. Кстати, я не расслышал, вы ведь из благородных? Простите, судари, я не из благородных. И капитан – это скорее должность, которая к офицерскому званию отношения не имеет. Однако, ничего. Любезности в голосе Готтера стало заметно меньше. «Все равно вы начальник, и значит, можете выпустить почтеннейшего Йорга, а извиняться за задержание будут уже кто-то званием повыше. Но, судари, у меня приказ вплоть до окончания расследования». «Вы, любезный, меня несколько разочаровываете», — нахмурился Готтер. «Не хотелось бы упоминать об этом, но вы можете навести справки обо мне у самого Оуло Дига. Не далее, как позапрошлой ночью, он навещал нас в гостинице и весьма живо интересовался работой профессора Йорга. Вы полагаете, мне стоит обратиться к нему, дабы исправить чудовищную ошибку подчиняющихся вам, болванов? Сию минуту, судари!» Услышав имя Оулоу Диего, капитан Жур резко побледнел и вытянулся в струнку. «Вы не подумайте, он у нас в камере для почетных гостей сидит. Сейчас приведу». Капитан куда-то умчался, а Готтер с Ренки, как бы от нечего делать, прогулялись по коридору вдоль камер. «И что?» – поинтересовался Ренки у сопровождающего их стражника. «Это все преступники? Так много?» «А я-то думал, что университет вполне приличное место». «Дети», — философски заметил стражник, — «в целом нормальные ребята. Но, как и все детишки, особенно великовозрастные, весьма падки на разные шалости. Приходится наказывать». «А как нашалили эти детишки?» «Украли котел, одну из величайших реликвий всех времен. Забава у них такая. Каждый год норовят украсть». «Хм, так сторожить надо», — назидательно указал Ренки. Атмосфера всеобщего веселья захватила и его. Однако при этом какая-то иголочка грусти пронзила сердце. Увы, но его собственная беспечная юность закончилась слишком рано. «Сторожили, сударь, ох, как сторожили! Только ведь умудрились, подлецы, все наши ловушки обойти. Даже и не знаю как». В голосе стражника под внешней суровостью угадывались нотки восхищения ушлыми пройдохами, коими старая МОСКА славилась во все времена. «Вот, извольте видеть, эти двое и умыкнули святыню, а теперь сидят, будто короли какие». Действительно, в центре камеры, той, что была по правую руку от входа, на импровизированном троне, собранном из скамеек и какого-то хлама, восседали Ундаай с Миилгом, взюзю пьяные от вина и счастья. А окружающие их не менее пьяные студенты картинно им поклонялись и соревновались в искусстве нарочито пышных словословий и лести, что, видимо, соответствовало их представлениям о королевских дворах. «Хм, и что с ними будет?» – поинтересовался Ренки у стражника. «А, махнул тот рукой, в том-то и суть, сударь, что ничего не будет. Присудит какую-нибудь сущую чепуху, вроде ареста на пару недель. Да дружки им столько вина в камеру натаскают, что они и не заметят, как эти недели пролетят. Традиции, сударь, они священны». «А вот и наш профессор», — влез в разговор Готтер. «Надеюсь, почтеннейший Йорк, с вами обращались достойно? Иначе...» «О, благороднейший Оу Готтер! И вы тут! А я, признаться...» «Пойдемте-ка, почтеннейший, отсюда!» Осторожно беря профессора за локоток и таща к выходу, сказал Готтер, слегка поморщившись, когда профессор назвал его имя. «А что, собственно...» — начал профессор. Но Готтер сунул ему в руки хлеб с мясом, и почтеннейший Йорк, не договорив, быстро заработал челюстями. «А куда мы, собственно, идем?» – спросил профессор, доев последний кусочек и оглянувшись по сторонам. «Разве нам не в хранилище? Хранилище сегодня закрыто», — терпеливо объяснил ему Готтер. «Как так?» — возмутился профессор. «Я там как раз обнаружил интереснейшую вещь. Когда я сравнивал вид узелков в мотках и их изображение на бумаге, то понял, что некоторые значки в считавшихся классическими текстах были переписаны совсем даже неправильно, и это привело к чудовищным ошибкам. Я должен, нет, обязан их исправить». «Не сегодня», — твердо сказал Готтер. «Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы вы смогли поработать над этим. Но сейчас мне нужна ваша помощь в другом деле. Почтеннейший Йорк, пожалуйста, придите, наконец, в себя. Вдохните глубоко. Выдохните. Вдохните. Выдохните. Помашите руками. Энергичнее. Ну, как, полегчало?» «Да», — как-то очень печально ответил профессор. «Приношу свои извинения, но вы должны меня понять. Когда попадаешь в такое чудесное место, как университет Старой Москвы, а, поневоле теряешь разум. Тут столько всего невероятного и потрясающего. Удивительное место, удивительный город». «Вот, кстати, о городе», — начал Готтер. «Когда-то тут ведь было озеро. Вы что-нибудь об этом знаете?» «Да, собственно, на Москва-реке была создана первая плотина. Да, судари, заливное земледелие на северных землях берет начало именно здесь. И это тоже было творение вашего любимого героя. Сей водоем так и назывался озеро Манаундака. Неудивительно, что вы о нем вспомнили. Но город рос, и озеро стало мешать жителям. Плотину снесли, кажется, лет через 200 после постройки». «А как-нибудь можно узнать, где были границы этого озера? Сохранились ли старые карты?» «Признаюсь, я ничего подобного не припомню. Впрочем, вы же в Старой Москве, а? Тут наверняка найдутся специалисты». «Мне хотелось бы избежать привлечения посторонних». «Я могу пойти в местную библиотеку и поработать самостоятельно, если это вам так нужно». «Очень, очень нужно», — заверил профессор Готтер. «Если у вас получится, в качестве благодарности обещаю вам новую профессорскую мантию, даже две. А вы мне обещаете, что не будете забывать вовремя поесть. Как у вас с деньгами? Вот, возьмите кошелек. Полагаю, этого хватит. Так я на вас надеюсь?» «А теперь давай-ка быстренько сделаем ноги отсюда», — сказал Готтер, когда они, проводив профессора до библиотеки, остались вдвоем с Ренки. «Мы сегодня и так тут слишком засветились. Конечно, Бюро всеобщего блага в любом случае вычислит нас достаточно быстро, как только наши студенты немного протрезвеют. Но я надеялся, что это будет хотя бы через день-два. Однако отсутствие озера меня несколько выбило из колеи, а без помощи профессора мы бы его искали не один год. Да и Оулоо Диик не такой человек, чтобы не заинтересоваться, если мы займемся подобными поисками. Совсем другое дело профессор, который и так не вылезает из хранилищ и библиотек». «А зачем оно тебе?» – спросил Ренки. «Амулет был зарыт на дне?» «Нет, но в котловых надписях сказано: мыс укажет направление на холм. Это исходная точка. Этот олух Манаундак, видать, на старости лет не смог сообразить, что мыс не самый лучший ориентир. Сейчас, спустя тысячи лет, можно только догадываться, где он находится». «Может, пройдемся вдоль реки и поищем?» «Вряд ли что-нибудь найдем», — покачал головой Готтер. «За это время слишком многое могло поменяться. Да и, чувствую, сейчас нам лучше вернуться в гостиницу и ждать очередного визита». Ждать визита пришлось почти целый день. Готар провел это время, изучая свои рисунки и делая какие-то выписки на отдельных листах бумаги, которые после их заполнения сжигал в камине. А Ренки с Гаарзом были вынуждены сопровождать Адивию в Аксай, пренебрегшую предупреждениями об опасности и отправившуюся по своим торговым делам. «Что поделать, судари?» — довольно хладнокровно сказала она. «Но мне надо как-то зарабатывать деньги и для себя, и для почти полутысячи работников. Терять время, торча целый день в гостиничном номере, я себе позволить не могу». Остается только гадать, что подумали моосковские купцы о доме Ваксай, владелицу которого сопровождали двое весьма свирепого вида воинов, один из которых, к тому же, был явно из благородных, одет весьма небедно и вел себя крайне высокомерно. Лишь ближе к ночи на улице заметно увеличилось количество сотрудников бюро, а потом появилась темная карета, из которой вышел и шмыгнул в гостиницу Оу Лоодиик. «Может быть, — сказал он, входя в комнату, — сегодня ради разнообразия вы не будете держать меня на ногах и даже чем-нибудь угостите?» «О, конечно же! — вежливо ответил ему Готар. — Садитесь! А вот насчет угощения можно послать на кухню. Хоть время позднее, но, полагаю, узнав, для кого это, там будут весьма расторопны. Правда, что-то подсказывает мне, что вы не очень хотите раскрывать свое инкогнито». «Увы, сударь, хоть я и не щажу себя, работая на всеобщее благо, почему-то слишком много людей жаждет моей смерти. Мне даже два раза подряд появляться тут у вас небезопасно. Вам это, кстати, тоже может повредить. Однако, как видите, я тут. Спросите, почему?» «Почему?» — послушно спросил Готар. «Иногда я очень завидую вашему Риш-Лие. У него всего-то забот Кридон, Оригар да внутренняя позиция. А у нас тут, на берегах Великого Срединного моря, надо признаться, жуткий крысятник. И если бы только шпионы соседних государств, а их тут, считай, противоположный берег, под три десятка будет. Да еще и множество всяких кланов, сект, тайных союзов. Кто-то хочет кого-то свергнуть, кому-то отомстить за обиды тысячелетней давности. Одни добиваются счастья для всех, другие для себя, третьи жаждут справедливости, хоть и не понимают, что это такое. Четвертые вообще пытаются кулаками доказать, что их бог самый лучший и сильный. На фоне всего этого обычные преступники, пираты, контрабандисты и разбойники кажутся сущими агнцами. Но проблем эти агнцы тоже доставляют немало. Поэтому, судари, мне очень хочется спросить у вас, что, собственно говоря, означает это ваша ночная выходка. Да-да, та самая, с котлом. Признаться, сначала я думал, что вы пытаетесь так отвлечь мое внимание от чего-то действительно стоящего. Мои помощники вместо того, чтобы заниматься серьезными делами, все утро расследовали каждое происшествие в городе и на побережье, пытаясь понять, не торчат ли из них уши неких двух вождей берега и купчихи-бунтовщицы. Простите, сударыня, борца за свободу и справедливость. Ничего стоящего найти не удалось. Вернее, они нашли множество всего, но на расследование этих дел уйдут месяцы и тысячи золотых монет. И тогда я решился на необычайный шаг – спросить у вас прямо. Знаю, это немножко дико и не слишком соответствует принципам взаимоотношения наших организаций. Но я обычно довольно неплохо читаю людей и пойму, если вы мне соврете. Так зачем?» «Простите, сударь», — усмехнулся Готар. Если бы я знал, что доставлю вам столько беспокойства, все равно бы сделал то, что сделал. Только, наверное, постарался бы донести до вас правду. Признаться, я думал, что вы еще сегодня до обеда потребуете объяснений и ждал прихода ваших людей. Видите ли, благороднейший Улуодиик, я действительно очень страстно интересуюсь историей. Так уж получилось, что в свои молодые годы я едва не посвятил себя науке языкознания. О, эти студенческие годы! Но судьба распорядилась иначе. Пришлось стать военным. Однако, полагаю, вы знаете, это как болезнь. Жажда узнать новое, то, чего до тебя не знал ни один человек на земле. Это совершенно особый восторг. Если вы разговаривали с профессором Торбом, то, вероятно, услышали, что он недавно сделал открытие насчет написания и чтения одной единственной буквы. Вижу, вы уже в курсе. Полагаю, у вас ведь тоже есть какие-то увлечения, не связанные с вашей службой благословенному Ваасе VII. Я строю модели кораблей. Слегка стыдливо ответил Улуодиик. Кстати, не пришлете ли вы мне чертежи вашей чайки? Это один из самых красивых кораблей, которые я когда-либо видел. Вы уверены, что это не связано со службой? С улыбкой на лице спросил Готтер. Впрочем, полагаю, Адивия Ваксай, владелица судна, подумает об этом. Но вернемся к делу. В общем, сударь, наша главная и единственная цель посещения этих берегов действительно заключается во встрече с посредником, который поможет нам договориться с Кридоном. Но ответа на посланное нами сообщение ждать нужно от 2 недель до месяца. Естественно, в высшей мере глупо торчать в таком захолустье, как Баала-Шихаа. Однако буквально в сутках плавания расположилась старая Мооскаа. Но тут у нас были свои приключения. Мы познакомились со многими новыми и интересными людьми. Вот с вами, например. А когда пересеклись 2 линии, в смысле, когда мои новые приятели-студенты заикнулись про кражу котла, а профессор Торб сообщил, что на котле могут быть ранее неизвестные надписи, но ему не дают их изучить, я понял, что это судьба, и что я просто обязан что-то сделать. «И что вы там нашли?» — чуть недоверчиво поинтересовался Улуодиик. «Вот!» — с гордостью протянул ему лист Готтер. «И что тут?» «В том-то и дело! Этого никто не знает!» — восторженно произнес Готтер. «Понимаете, это неизвестный язык. И до сей поры сохранилась только одна запись на нем. Но где? В особой приписке к завещанию Манаундака. Да-да, того самого. А теперь еще 2. Это же просто потрясающе. Теперь, возможно, появится шанс разгадать этот язык. Вы понимаете, насколько это невероятное и захватывающее приключение? А что тогда вы жгли в камине? Улуодиик показал, что от его внимания не укрылась зола в камине. И это во время летней жары. «А!» — махнул рукой Готтер. «Весь день просидел, пытаясь понять хоть что-нибудь, а потом разозлился и сжег результаты. Конечно, подобные вещи с наскока не решаются, но можно же помечтать». «А зачем тогда вы ходили в университет сегодня утром? Ведь это было ужасно непрофессионально. Вы словно намеренно пытались привлечь к себе внимание». «Понимаю», — кивнул Готтер. «Смотрится подозрительно. Но я должен был подтолкнуть почтеннейшего Торба к тому, чтобы он тоже нашел эти записи. Иначе я никому не смогу объяснить, откуда у меня взялись эти образцы письма. А когда я узнал, что и наш профессор попал в неприятности, я там воспользовался вашим именем, чтобы освободить его. Надеюсь, вы на меня не в обиде?» «Это не самый большой ваш грех», — махнул рукой гость, Но у меня еще один вопрос. Не буду спрашивать, откуда у вас такие навыки грабителя, хотя система охраны котла была разработана не без нашего участия и считалась весьма надежной. А вы просто посмеялись над ней, организовав ограбление всего лишь за сутки. Но мне интересно просто как человеку, сколько древних языков вы знаете? Профессор Торп утверждает, что вы необычайно сильны и в древнеирокесском, и в древнеаютиекском, хотя это принципиально разные языки. Где вы учились? Ну, по некоторым, думаю, вполне понятным вам причинам, я не стану отвечать на этот вопрос, улыбнулся Готтер. Полагаю, вам кое-что известно о моем прошлом. Увы, немного. Печально развел руками Оу Ло Диик. Несколько лет назад вы появились на каторге словно бы из ниоткуда. И никаких следов пребывания на этом свете раньше, кажется, не существует. Я думаю, в этом есть заслуга тайной службы и глубоко уважаемого мной Рииш Лие. И это очень странно. Ведь, судя по тому, как быстро вы поднялись до нынешнего положения, человек вы весьма незаурядный, но почему-то очень искусно прячущий свое прошлое. Да, выводов из этого факта можно сделать много. Мы уже расследовали несколько ниточек, но сегодня вы проговорились, что когда-то учились в университете. Остается только найти этот университет и проследить одного из его талантливых учеников, не сумевшего доучиться до конца. Древние языки, говорите? Хороший след. Только идя по этому следу, усмехнувшись, добавил Готтер, можно испытать немало разочарований, а то и распрощаться с жизнью. Предупредите об этом тех, кого отправите на поиски моего прошлого, а в остальном... Желаю вам удачи. Спасибо на добром слове, сударь. Как ни странно, но я вам поверил. Чувствуется, что вы мне не солгали. Хотя, конечно же, не сказали всей правды. Однако с моих плеч упадет большая тяжесть, если вы уедете из старой МОСКА как можно раньше. Нет, я ни в коем случае не гоню вас. И на то есть свои причины. Но ваше проживание тут отнюдь не облегчает мне жизни. Что ж, благородный Оу Ло Диик, постараюсь снять хотя бы часть этой ноши с ваших плеч. Я тут собираюсь немножко поискать сокровища на подведомственной вам территории. Увы, не золото или драгоценные камни, скорее знания о Манаундаке. Его личность интригует меня на протяжении многих лет, и чем больше я о нем узнаю, тем интереснее мне становится. И потому, раз уж я оказался в городе, который он заложил, я более чем уверен, что это был именно он, то просто не могу не попробовать отыскать какие-нибудь его следы. Так что я буду ходить по старой Москва, совать свой нос в самые разные места и задавать странные вопросы. Это, конечно, не может не вызывать ваших подозрений. Однако, если вы сопоставите мои действия с тем, что я вам сейчас сказал, то поймете, что мой интерес чисто научный. И позволю себе подобную наглость. Если у вас есть какие-то карты старой МОСКА самых древних времен, или материалы по Манаундаку, в силу каких-то причин, неизвестные широкой публике, я прошу, очень прошу, позволить мне ознакомиться с ними. В конце концов, это не только позволит мне закончить поиски как можно быстрее, но и вызовет самую искреннюю благодарность к вам. Хм, сударь! Оу Ло Диик внезапно искренне рассмеялся. А вы и впрямь наглец из наглецов, как про это рассказывают. Хорошо, я распоряжусь, чтобы посмотрели и, если что-то найдут, принесли мне, а я уж подумаю, как быть с этим дальше. Благодарю. И хочу сделать вам еще одно предложение. Я могу даже предоставлять вам отчеты о своих поисках. Ага, прямо в письменном виде. Только уж вы, сделав копии, возвращайте мне их обратно. Если можно, с какой-нибудь официальной печатью. Будут доказательства, коли я действительно сделаю какое-нибудь открытие. Благороднейший Оу-Лоодий, довожу до вашего сведения, что я решил найти в старой Моска озеро. Да-да, то самое, которое якобы существовало тут еще до построения поселка, созданного гением Манаундака. Кстати, не находите ли вы, что это веский аргумент в пользу версии о том, что он пришел с южных земель? Ведь там заливное земледелие было известно как минимум лет на 500 раньше. Все гадаю, существовал ли злобный карлик Манаундак, или это просто легенда. А ведь доказательства, вот они. Надо только приложить немного стараний, чтобы поднять их из праха. Итак, я обложился книгами и картами, которые выпросил в университетской библиотеке, бесцеремонно пользуясь именем профессора Йорга и любезностью администрации университета, возможно, вызванной вашими добрыми отзывами о моей персоне, и стал думать. Кстати, присланные вами бумаги тоже были весьма полезны. Благородный Оудар Эко тоже сначала было присоединился ко мне, пылая желанием помочь в поисках, но вскоре это занятие ему наскучило, и он пошел сопроводить нашу уважаемую Адивию Ваксай в университетский зал фехтования, дабы дать ей там несколько уроков. Она вообще-то его ученица. Вы знали об этом? А я, поздравьте меня, сделал небольшое открытие, обратив внимание, что многие улицы почти в самом центре города так или иначе связаны с водой. Ах! Мое перо просто само жаждет окунуться поглубже в чернила и изложить вам во всех подробностях, как я преследовал эту воду, перебираясь из столетия в столетие, из эпохи в эпоху. Поверьте, вам, как отнюдь не новичку в преследовании ускользающей правды, это бы тоже доставило истинное наслаждение. Но, понимая вашу озабоченность делами государства, и будучи способным оценить тяжесть груза, взваленного на ваши плечи, я не смею злоупотреблять вашей любезностью и терпением. Так что напишу лишь, что определенные наметки для дальнейшего поиска у меня уже есть. Адивия и Ренки вернулись только к вечеру. По их словам, появление в фехтовальном зале девицы со шпагой в руке вызвало небольшой ажиотаж и взрыв эмоций. Хе-хе. Жаль, что меня при этом не было. Однако она не посрамила честь таориданских женщин, наглядно показав многим москавским зазнайкам: «Извините, но в подобных вопросах я истинный патриот своего королевства, что подлинное мужество и мастерство не зависит от пола». Лишь маэстро Лии был этим весьма доволен и вовсе не счел за оскорблением, и даже принял ответное приглашение отобедать. На этом, собственно говоря, день и закончился. Затем позволю себе заверить вас в совершеннейшем моем почтении и откланяться. Благородный Оу Готар Готар, военный вождь берега Северного Фааркаона. Отчет номер 2. Дабы определить примерные размеры и границы озера Манаундака, я решил плясать от линии, которые образуют улицы, на самых старых картах, обозначенных как Озерная и Побережная, а также от того места, где находилась площадь болота. Увы, но пройдя по старой Москва, я понял, что улицы эти много раз перестраивались, и ландшафт за последние годы изменился слишком сильно. А я отнесся к делу слишком беспечно. Так что пришлось пойти в слободу мастеров и купить кое-какие инструменты, которые обычно используют архитекторы и землемеры. Эх, мне бы раньше сообразить, а так потерял почти сутки. Зато потом работы хватило с избытком. В связи с чем приношу вам свои извинения, что не присылал отчет целых 3 дня. Однако бегание по холмам старой Моска с примитивным теодолитом при нынешней жаре занятие слишком утомительное. Вы можете спросить своих агентов, что приглядывали за мной. Кстати, это ничего, что я их тоже подключил к работе. Возвращался в гостиницу я уже при наступлении темноты и жутко усталым, так что сил хватало едва до кровати добраться. Но, тем не менее, чувствую, что все эти труды были не напрасны. С гордостью шлю вам карту, на которой прорисованы примерные границы ранее существовавшего в старой Москва озера. Если бы у меня было побольше времени и разрешение проводить раскопки, думаю, я смог бы сделать очертания более точными. Где-то в глубине должен находиться слой ила, границы которого совпадают с границами исчезнувшего озера. Впрочем, я доволен уже и этим. Некоторые странные названия улиц и площадей подтверждают мою версию. А если мне удастся заинтересовать этим ученых мужей из университета, они наверняка найдут дополнительные аргументы в подтверждение моих изысканий. И тогда я уже по праву смогу считать, что доказал истинность одной легенды, о которой знает весь мир, но мало кто верит. И если вы поможете мне, повлияв на ученый люд старой Москва, то частица этой славы и благодарность всего человечества падет и на вас. Засим остаюсь вашим верным другом и слугой, благородный Оу Готар Готар, военный вождь берега Северного Фааркаона. Докладная записка за номером 6. Благороднейшему Оу Лоодиигу, начальнику Бюро всеобщего блага от десятника первой группы наблюдения 5-го отдела Лиипа Дора. Ваша милость, смиренно доношу, что взятый под наблюдение объект вел себя очень странно, так что я даже затрудняюсь определить характер его действий. В первый день он долго бродил по улицам северо-восточной части города. При этом вид имел, словно упившийся грибным отваром. Бормотал что-то бессвязное, переходя иногда на неизвестный нам язык. Делал наброски на листах бумаги, сверяясь с картами местности и частенько ругался. А на следующий день пошел в слободу мастеров и купил там приборы, которые, как удалось выяснить, обычно используют архитекторы и землемеры, а также 2 подзорные трубы, специальную доску для закрепления больших листов бумаги и саму бумагу, и множество реек с флажками. Следуя вашим указаниям, на следующий день я прошелся по тем же мастерским и приобрел копии всех этих приборов, на что пришлось потратить 26 золотых монет из выделенного на операцию фонда. Приобретенные приборы посылаю вам вместе с этим отчетом. Вынужден доложить вам о неприятном конфузе. Объект наблюдения не только вычислил нашу группу, но и привлек ее к своей работе, аргументировав это словами: «И вам проще за мной приглядывать, и мне дел меньше». Суть работы сводилась в переносе вышеозначенных приборов и журналов наблюдения, а также в расставлении специальных вех-флажков на основании указаний объекта. Он утверждал, что хочет определить размеры некоего озера, якобы существовавшего тут 3000 лет назад, для чего будто бы следует провести по окрестным холмам линию на одинаковой высоте, как если бы тут была вода. Признаться, это вызвало у меня определенные сомнения, потому как мой род весьма давно живет в старой Москва, но ни про какое такое озеро я даже и не слышал. Что же касается моего мнения обо всем происходящем, это было не что иное, как черное колдовство. Ибо свои малопонятные действия объект сопровождал бормотанием заклинаний на неизвестном языке. А когда я спросил, что это за язык, он ответил, что это древнеиракесский, тот самый, на котором говорил демон Манаундак. Так это или нет, я определить не могу, ибо никакого иного языка, кроме нашинского, имперского, не знаю. Однако многие слова показались мне знакомыми. Я точно слышал их в храме, в молитве жрецов. Только вот объект произносил их словно ругательство, из чего я заключил, что колдовство это черное. Однако, следуя полученным инструкциям, препятствовать деятельности объекта я не стал. Но на всякий случай строго предупредил окрестных жителей торгового квартала, чтобы не смели трогать установленные нами вехи, полагая позже пригласить жрецов для снятия проклятия или наговора. Отрывок из приложения к докладной номер 6 о действиях второй группы наблюдения. Мы было заподозрили, что тут дела сердечные. Однако, судя по виду, онная девица Ваксай и ейный кавалер, благородный Оудар Эко, никаких особых сердечных привязанностей друг к другу не испытывают. Можно бы даже было предположить, что Оудар Эко выполняет при ней работу телохранителя, что, однако же, не может быть правдой. Ибо благородный Оудар Эко, судя по представленным нам фактам, весьма богат и в столь низкой работе не нуждается. Это не могло не вызвать нашего подозрения. Но, похоже, к Волколаве и движению тамошних инсургентов ни он сам, ни его род никакого касательства не имеют. Так что можно только догадываться, чем онная девица Ваксай могла привлечь его на свою сторону. Сама же девица Ваксай занималась торговыми делами, в основном закупкой сукна и ценных сортов древесины. Как нами было замечено, ни с кем из купцов, имеющих хоть какое-то отношение к волколавским инсургентам, она не общалась, что, опять же, крайне подозрительно в силу того, что обычно-то эта публика держится вместе. В связи со всем вышесказанным прошу усилить мою группу, так как в ее нынешнем составе вести достаточно плотное наблюдение за перемещениями и контактами девицы Ваксай никак невозможно. Отчет номер 3. Благородный Оулоодиик, приношу вам огромную благодарность за то, что вы столь любезно порекомендовали меня администрации университета. Я имел честь быть допущенным на одно из совещаний собрания мудрейших, где и зачитал свой доклад об открытии границ озера Манаундака. Как мне кажется, доклад был принят довольно тепло. Хотя, как это обычно и случается в подобных ситуациях, без критики не обошлось. Однако же смею надеяться, что брошенные мною зерна упали в добротную почву, и им еще суждено взрасти буйными колосьями новых знаний и открытий. Ах, вы не поверите, как бы я хотел забросить свою шпагу и пистолет куда-нибудь в дальний угол кабинета и с головой окунуться в этот мир учености. Увы, даже сильные мира сего вынуждены следовать своей дорогой, не смея отойти в сторону хотя бы на шаг. Так что приходится распрощаться с благими мечтами и поставить на первое место исполнение долга. Впрочем, сейчас я полагаю себя во временном отпуске от служения своему государю. И дабы потратить его с максимальной пользой, по вполне понятным причинам, вынужден отказаться от планов дальнейшего исследования озера Манаундака. Увы, это заняло бы не меньше 2-3 месяцев, которых у меня просто нет. Впрочем, меня заинтересовала новая загадка. Полагаю, вам известно знаменитое москаавское пожелание «пойти к чертогам собачьим». Это доброе пожелание обрести здоровье и благополучие. Однако задумывались ли вы когда-нибудь, откуда оно взялось? В старых книгах я нашел упоминание о некоем собачьем храме. Вообще-то он был посвящен культу демона Оилиои, которую, как известно, часто изображают в окружении стаи собак, кои символизируют стражей, беззаветно защищающих нас от разных болезней и бед. Подобный сюжет был выбит и на стенах этого храма, за что он и получил в народе такое прозвище. Собачий храм или собачьи чертоги находились где-то на севере, на древнем тракте в Олидику, примерно в одном-двух днях пути от старой Мооскаа. Однако со времен падения Третьей династии всякие упоминания об этом храме отсутствуют. Так вот, я намерен отыскать этот храм, ну или то, что от него осталось, в связи с чем, взяв с собой Оудар Эека, Адивию Баксай, профессора Йорга и нашего помощника Гаарза, хочу отправиться на несколько дней за пределы старой Мооскаа. Полагаю, во избежание лишних недоразумений, вы согласитесь отправить с нами парочку своих служащих. Таким образом, с одной стороны, мы будем под наблюдением, а с другой, они могут помочь нам с местным населением, убедив его с помощью авторитета вашего бюро не мешать проводимым изысканиям и охотнее отвечать на вопросы. Засим остаюсь вашим другом и слугой. Благородный Оу Готар Готар, военный вождь берега Северного Фааркаона. Выдержка из аналитической записки, составленной пятым архиварусом 7-го отдела Бюро всеобщего блага Пьетьей Гриисааком. Однако, если присмотреться внимательней, то странные изыскания указанного Оу Готара могут оказаться вовсе не такими безобидными, каковыми кажутся на первый взгляд. На основе сплетен, собранных у тоориданских моряков, и, судя по материалам одного из агентов, внедренных в окружение герцогов Гиитшаа, в королевстве Тооридан идет некая тайная война за обладание священными реликвиями Старой Империи. Герцоги Гиитшаа с помощью этих предметов хотят перетянуть на свою сторону большую часть знати, представив их в доказательство древности своего рода, в то время как король пытается это предотвратить. Серьезность и масштабы данной борьбы можно понять потому, что в дело каким-то образом был втянут даже небезызвестный вам Коваат Каас, и полагаю, что его похищение Стиинда было отнюдь не случайным. Хоть и не напрямую, но в связи с этим делом упоминаются люди, которых можно с большой долей вероятности опознать Оу Готара Готара и Оу Ренки Дар Эека. Но даже если это и так, исходя из известного факта, что эта парочка работает на Риишлие и пользуется его особым покровительством, и принимая во внимание необычайный интерес Оу Готара к древностям, можно сделать вывод, что именно поиском священных реликвий данный субъект и занят. Адивия же Ваксай тут лишь для прикрытия, хотя можно предположить выполнение данной группой одновременно нескольких задач, что позволит им водить за нос наблюдающие за ними организации. В пользу этой версии говорит и тот факт, что профессор Йорк из Университета Западной Мооскаа был прикреплен к группе незадолго до того, как они смогли взять под контроль Литругу. Помимо всего прочего, подобная пиратская деятельность может прикрывать поиски древних вещей. Впрочем, полагаю, сам профессор даже не догадывается об истинных целях указанной группы и используется в темную. Об этом свидетельствует показание агента-студент, сумевшего незаметно допросить вышеупомянутого профессора Йорга. На основании изложенной информации предлагаю провести следующее мероприятие.